Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Второй духовный принцип. В тот момент, когда человек получает что-то от другого, он стыдится этого. Творение является ветвью, а корнем является Творец. Он дающий, а творение получающий. Поэтому нет здесь соответствия свойств. Но в природе заложено, что ветвь стремится, походит на корень. Поэтому мы видим также и в материальном мире, в отношениях между людьми, что в то время, когда человек получает что-то от другого, он стыдится этого. Как сказали мудрецы, лицо человека меняется, когда тот стыдится из-за того, что он ощущает себя получающим по отношению к дающему. Почему он стыдится? Так заложено в мироздании. Он ощущает что-то, что тот выше его, и что он сам ему не соответствует, поскольку нет соответствия между дающим и берущим. Как сказано, что в то время, не дай Бог, когда человек нуждается в творениях, тогда меняется его лицо, как обличие той птицы Кру из Шлавей Асула. Смотри, что он нам говорит, и смотри, о чем говорят те, кто пророчествует, что спасение дает групповое изучение Каббалы. Пожалуйста, вот ответ дает сам учитель Барух Ашлаг, этого учителя. Когда человек нуждается в творениях, то его лицо меняется, как обличие птицы Крум. Человек должен полнейшим образом быть независимым ни от кого и ни от какого группового распорядка изучения Каббалы. Смотри, что он говорит. Поэтому сделал Творец в мирах тикун, исправление. Слово тикун можно перевести и как установление. То есть то, что он установил, учредил нечто, то, что называется цимцум, ограничение в высших мирах. А то, что устанавливается в высших мирах, это закон для низших. Какой был тикун? Какой был цимцум? Что высший свет не достигает келим, не приходит в келим, когда они получают ради себя. Чтобы не было хлеба стыда, то есть, когда человек получает только с протянутой рукой, сверху ему дают, а он получает, и у него есть стыд получения. И тогда он приводит себя в соответствии с высшим и начинает отдавать Творцу. И даже если он получает, то это только для того, чтобы дать Творцу наслаждение. Ибо цель Творца – насладить творение. Если человек получает ради себя, срабатывает принцип хлеба стыда. И у человека получается сокрытие лика Творца, как делающего добро. И человек не может ничего получить. И только когда есть совпадение по свойствам, тогда снимается действие этого тикуна, этой установки. Это очень важно. Вначале было первое сокращение – цинцум алев. Теперь, если у Малхут есть установка ради себя, она не получает. Малхут может получить от Заэрампина только когда стремится уподобиться ему. Это величайшее правило системы мироздания, которое нам надо очень глубоко в себя вобрать и проработать, чтобы мы знали, что нет никаких чудес в нашем мире, сколько бы я ни ухватил ради себя. Это будет продолжаться постоянно и вызовет у меня ощущение похмелья и пресыщенности. или пресыщенности. Есть высший духовный принцип, и все. Это заложено в самом мироздании. Не может никакое творение, какое бы оно ни было, какие бы у него ни были келим, какие бы ни были запросы, если оно желает получить ради себя высший свет, не ощущается. И поэтому мы часто видим примеры, что человек как будто бы всего достиг, но на самом деле разочарован. Не получил ничего. Великий актер имеет все, но оказывается в темноте. Потому что невозможно получить иначе, чем через совпадение свойств. Свет дающий, и поэтому надо давать. И только тогда ты сможешь получать. Капельками, постепенно. Только то необходимое, что в тебя приходит или проходит. Но это получение будет ради отдачи. Каждый из нас делает очень серьезное дело. Я имею в виду центр Лурианской Каббалы и наших учеников. Не группа, нет у нас такого понятия. Каждого из нас можно назвать единомышленником. Тоже хорошее слово. Я советую моим ученикам, и они придерживаются этого правила. Не делайте друг другу подарков. Мы здесь работаем индивидуально, каждый над собой. Если ты дал подарок другому, когда ты еще сам не исправлен, то в самом лучшем случае у него появится стыд и изменится у него лицо. То есть ты вызовешь в нем какой-то перекос. Он будет чувствовать себя неуютно, как будто он тебе чем-то обязан. Ты его закабалишь тем, что ты ему даешь подарок. С одной стороны, ему неудобно не взять, а с другой стороны, ты тем самым вольно или невольно как бы навязываешь ему свою власть. Он не имел никакой зависимости, а ты ему даешь, и теперь он чувствует какую-то обязанность. Это может привести даже к тому, что он не захочет прийти на урок и даже не поймет почему. Поэтому будь очень осторожен. Никаких подарков мы стараемся друг от друга не принимать. Бывает и так, что у кого-то хорошее настроение, и он переводит нам какую-то сумму, неважно какую. Например, у нас есть человек, который получает пособие от социальной службы. Мы всем разрешаем заниматься. Не имеет значения, сколько у человека денег. Никакой обязаловки. И вдруг что-то ему пришло, или он как-то что-то накопил, или где-то что-то подработал, и вот принес деньги. Это совсем другое. Он дает на развитие, но никаких подарков. Так и ты. В своем окружении единомышленников старайся не давать подарки. В другом кругу, среди обычных людей нашего мира, там, где так принято, делай так. А в духовном будь очень внимателен, осторожен и с любовью обращайся к тем, кто работает над собой. Не закабаляй их своими подарками. Если же кто-то приходит на урок, мы занимаемся по четвергам, по 2,5 часа. Собирается человек 25. И приносит кофе, чай, шоколадки, да, это у нас бывает. Но для всех, а не для кого-то одного, это пожалуйста. Все знают, что это нормально. И спасибо, и хорошо. Это все приятные вещи, которые никого ни к чему не обязывают, не связывают, не закабаляют, не затемняют отношения между нами и не создают группового чувства, групповых отношений. И в то же время возникает единый контакт между нами каким-то невидимым образом, без всяких внешних атрибутов отдачи, тем, что даешь кому-то, и он ощущает себя получателем. Это очень важный принцип, запомни это. Запиши, будь очень осторожен в отношениях с подарками и тому подобным. Потому что наша задача – индивидуальное исправление. Я стараюсь, прикладываю усилия, и это дается с трудом. И необходимо учиться давать кому-то без того, чтобы даже желать получить обратно. Вся учеба ради этого, а ты приходишь ко мне с подарками. Я понимаю, ты приезжаешь с подарками, чтобы показать свое отношение. Но дело в том, что я хочу тебе дать. И если можешь принять мое гостеприимство, тогда я могу дать тебе без того, чтобы ты что-то дал мне взамен. Вот тогда у меня будет место работы над собой. Иначе ты заберешь у меня место работы. А для нас главное – это место работы.